Глава 21. Вскоре меня привели к судье, старому добродушному на вид человеку со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово. Затем, повернувшись к моим конвоирам, он спросил, кто может быть свидетелем по этому делу. Человек 6 выступили вперед. Судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюгентом. Около 10 часов поднялся сильный северный ветер, и они решили вернуться в гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причалили не в гавани, а по обыкновению в бухте, мили на 2 ниже. Сам он шел первым, неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтобы помочь ему. При свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человеческое тело, по видимости, мертвое. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег. Однако, осмотрев его, они установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, живущей неподалеку, и попытались, к сожалению, напрасно вернуть его к жизни. Это был красивый молодой человек лет 25. Очевидно, он был задушен, так как на нем не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее. Первая часть этих показаний не вызвала во мне ни малейшего интереса. Но когда он упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство моего брата и пришел в крайнее волнение. По телу прошла дрожь, а глаза заслал туман. Это вынудило меня прислониться к креслу в поисках опоры. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое поведение, несомненно, произвело на него неблагоприятное действие. Сын подтвердил показания отца, а когда был допрошен Дэниел Ньюгент, он положительно поклялся, что незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека. Насколько он мог судить при свете звезд, это была та самая лодка, на которой я только что прибыл. Одна из женщин показала, что она живет вблизи берега, и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков. И тут заметила лодку, а в ней человека, который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп. Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом. Тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем. Но жизнь в теле уже угасла. Еще несколько человек было опрошено об обстоятельствах моего прибытия. Они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться со стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда отчалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места. И поскольку берег мне не знаком, я мог выйти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где я оставил труп. Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения. Ему хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эта мысль, вероятно, была подсказана ему моим чрезвычайным волнением при описании способа, каким было совершено убийство. Итак, судья и еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили странные совпадения, происшедшие в эту беспокойную ночь. Однако, зная, что меня видело несколько человек на острове, где я проживал, примерно в тот час, когда был найден труп, я был совершенно спокоен насчет исхода дела. Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня подвели к гробу. Какими словами описать мои чувства при виде трупа? Еще сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания. Допрос, присутствие судей и свидетелей — все это исчезло как сон, когда передо мной предстало безжизненное тело Анри Клерваля. Я задыхался. Упав на тело, я вскричал: «Неужели мои преступные козни лишили жизни тебя, милый Анри? Двоих я уже убил. Другие жертвы ждут твоей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель». Человеку не под силу выдерживать дольше подобные страдания. И меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях. За ними последовала лихорадка. 2 месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас. Я называл себя убийцей Уильяма, Жюстина и Клерваль. Я то умолял присутствующих помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил, то чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, и издавал громкие вопли страданий и ужаса. К счастью, я бредил на своем родном языке, и меня понимал один лишь мистер Кирвин. Но моей жестикуляции и криков было достаточно, чтобы испугать и других свидетелей. Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей. Почему я не впал в забытье и не обрел покой? Смерть уносит стольких цветущих детей, единственную надежду любящих родителей. Столько невест и юных возлюбленных сегодня находятся в расцвете сил и надежд, а на завтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка непрерывно возобновлялась точно на колесе? Но мне суждено было выжить. Через 2 месяца, словно проснувшись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме, на жалкой постели, окруженной тюремщиками, надзирателями, запорами и всеми мрачными атрибутами заключения. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание. Я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязную комнату, в которой я находился, все ожило в моей памяти, и я горько застонал.